Глава 34. Алиса. Причастности ушлой секретарши к пропаже моей папки верилось с трудом. Но даже если и так, причин, кроме мелкого вредительства, в ее действиях я не видела. Ведь материалы проекта можно легко восстановить. Этой задиристой девице, возненавидевшей меня с первого дня, от украденных документов толку не было. Максимум, что она могла, это спустить бумаги в шреддер. А вот мой жених... «Постой-ка», — выдавила я и, заговорив тише, уточнила. «Ты намекаешь на Тимура?» «Хах, намекаю!» Вздернув брови, хохотнула сестра и, покачав головой, нахмурилась. «Где я и где намеки?» «Ну да, на тебя не похоже», — усмехнулась я и, подойдя ближе, попросила. «Тогда объясни, зачем ему это? Просто скажи свои первые мысли без раздумий и анализа». «Да тут и думать не надо». Подавшись вперед, Карина тоже перешла на загадочный шепот и, глядя в упор, начала перечислять. Он же педант до мозга костей, плюс его зацикленность на патриархате и семейных ценностях. И, помня, что вот-вот должна вернуться Алинка, я поторопила. Его предложение ты приняла, а для него это абсолютная капитуляция и зеленый свет на все его грандиозные планы. Например, затаив дыхание, спросила я, а сестра поиграла бровями и хмыкнула. «Посадит тебя дома и как можно скорее заделает тебе ребенка. И все дела. Будешь варить борщи, гладить его рубашки и воспитывать будущего наследника». «Ага, или уже существующего». Вспомнив о своих подозрениях, пробурчала я. А Каринка похлопала ресницами, прищурилась и склонила голову на бок, будто прислушиваясь. «Чего? Что ты сейчас сказала? Ты что, уже того?» Кивнув на мой живот, поинтересовалась Карина и, покачав головой, усмехнулась. «Силен, Любимов, оперативненько, нечего сказать». «Собственно, чему я удивляюсь? Этого стоило ожидать». «Кто? Я? Нет, ты чё?» От мысли, что я вполне могу быть беременной, я похолодела. А вспомнив, что Тимур не особо заморачивался с предохранением, гулко сглотнула. «Но ты не уверена». Заметив мою растерянность, протянула сестра, а я оглянулась на дверь директорского кабинета и возмущенно засопела. «Я его убью!» — прорычала, сжав руки в кулаки, и в этот момент в приемную вошла Алинка. «Кого убьешь?» — ставя на стол пакеты из доставки, переспросила она и, проследив за моим взглядом, усмехнулась. «Босса, что ли? Недолго у вас любовь жила. А была ли любовь?» «Рот закрой!» Зашипела я, а она глянула на меня с нескрываемым превосходством и, выгружая контейнеры, пожала плечами. «Что, правда, глаза колет?» Подразнила она и, направившись в кухонный закуток, задумчиво добавила. «А так ворковали, 3 месяца сюсюкались, а на деле едва друг друга терпите». «Кто ворковал и сюсюкался?» Опешив, уточнила я и, мысленно посчитав сроки, рявкнула. «Про какие 3 месяца ты несешь? И откуда тебе знать про наши...» «Так Тимур Аркадьевич не особо скрывался. Я много раз слышала, как он звонил вам и...» Сделав паузу, Алина побрякала дверцами шкафа и, вернувшись с подносом, перечислила, пытаясь спародировать Тимура. «Люблю, скучаю, бла-бла-бла». 3 месяца?» Чувствуя, как уши закладывает, пробормотала я, а секретарша кивнула. «Ну или больше. Как появился в компании, так и началось». «Ты что, подслушивала?» Вмешалась Карина, но секретарша стрельнула в нее убийственным взглядом и фыркнула. «Говорю же, он и не скрывал. А ваш отец сразу же велел мне выполнять все поручения Тимура Аркадьевича, и он часто говорил по телефону при мне. Но вы же познакомились всего?» Посмотрев на меня, выдавила сестра и, загнув несколько пальцев, охнула. «Чуть больше месяца назад, если не ошибаюсь». «Упс!» Округлив глаза, Алинка изобразила шок и, протяжно вздохнув, сочувственно произнесла. «Кажется, я вскрыла чьи-то грязные секретики. Простите, не хотела». «Конечно же, ты не хотела!» Язвительно процедила Карина, потом встала, подошла ко мне и, тронув за плечо, отчеканила. «Алиса, не верь этой выдре, она специально». «А смысл мне врать? Впрочем, неважно. Если не верите, спросите сами». Пожав плечами, предложила Алинка и, подхватив поднос, нагруженный едой и кофе, процокала к кабинету. Проводив ее рассеянным взглядом, я поморщилась и мотнула головой, сбрасывая оцепенение. Действительно, зачем ей врать? И я могла бы спросить у Тимура, вернее, потребовать честные ответы на все мои вопросы, которых за последнее время накопилось с лихвой. Но я понимала, что, владея ключиком к моим эмоциям, поведению и страхам, Тимур легко найдет подходящие оправдания и убедит меня в своей правоте и невиновности. «Алиса, ты чего?» — настороженно позвала сестра, а я вздрогнула и отвернулась. «Совсем забыла», — подойдя к своему столу, пробормотала я и, схватив сумочку и телефон, направилась к двери, бросив через плечо. «Извини, мне надо бежать. У меня важная встреча». «Какая еще встреча?» Донеслось мне в спину, но я выскочила в коридор и, хлопнув дверью, помчалась к лифту. Если честно, я испугалась не того, что Тимур меня обманет, и я поверю, невзирая на кучу странных совпадений. Сгорая от ревности, я боялась услышать неприятную правду, способную разрушить то, во что я не просто поверила, но и приняла. Мысль, что, судя по всему, между нами давно стоит другая женщина и их общий ребенок, ранила, и я трусливо бежала от самого большого разочарования в своей жизни. Намеренно и осознанно откладывала крушение любви и надежд на потом, наивно полагая, что пока я не знаю наверняка, все вполне исправимо. Бесцельно блуждая по улицам, я давала себе передышку и пыталась успокоиться. По щекам текли слезы, но я их почти не замечала. Где-то на дне сумки настойчиво вибрировал телефон, и в конце концов я достала его и отключила, отгораживаясь от всех разом. На работу я возвращаться не собиралась, а домой ехать было нельзя. И я решила вернуться в свою съемную квартиру, где все еще хранилась часть моих вещей. До передачи ключей хозяйки оставалась всего неделя, и я имела право затаиться там хотя бы на это время. Старая квартира встретила тишиной, затхлостью и непривычной простотой. Швырнув сумку на полку в прихожей, я, не разуваясь, прошлась по комнатам и, заметив на кухонном подоконнике засохший цветок, скривилась. А потом машинально включился режим ОКР, способный сбросить накопившееся напряжение. Зайдя в комнату, я открыла шкаф и, радуясь, что не успела забрать все вещи, переоделась в короткие шорты и футболку. Волосы собрала в хвостик и, налив ведро воды, надела перчатки и принялась вылизывать квартиру до блеска. Перемыв все доступные поверхности, я перебрала холодильник и все кухонные шкафчики, а мусор и часть вещей просто выбросила. Планируя заночевать здесь, застелила кровать свежим постельным бельем и, приняв душ, рухнула без сил. Тело гудело от усталости, но мне стало значительно легче. Привычный ритуал сработал, мне стало спокойнее, и, решив, что откладывать серьезный разговор все-таки глупо, я потянулась к телефону, оставленному на прикроватной тумбе. Сделав глубокий вдох, попыталась взять себя в руки и, набравшись смелости, включила мобильник, чтобы позвонить Тимуру, но меня опередили. «Папа!» — ответив на звонок, выдавила я и, услышав родной голос, закусила нижнюю губу. «Привет, солнышко, как дела?» — усталым голосом произнес папа и, выдержав паузу, спросил. «Не обижает тебя Тимур?» Чувствуя, как в груди разливается тепло от давно забытых эмоций, я улыбнулась. В этот момент я не хотела говорить о Тимуре, предпочтя хоть немного побыть той маленькой девочкой, которую называли солнышком. Заплетали косички, чмокали в лоб, а сильные руки подбрасывали к потолку и неизменно ловили, не давая упасть и разбиться. «Папа, я скучаю!» Давясь слезами, прошептала я, а в трубке повисла тишина, и я поспешно добавила: «Прости меня!» «За что?» — севшим голосом ответил папа и, прерывисто вздохнув, уверенно произнес. «Приезжай, я тоже соскучился». «Я бы с радостью, но ты же далеко», — шмыгнув носом, напомнила я и, помявшись, добавила с нескрываемой надеждой. «А как же компания?» справится без тебя», — отчеканил папа и, возвращая меня к прежней теме, спросил: «Когда сможешь вылететь?» Осознав, что он не шутит, я резко села и, глянув на шкаф, попыталась прикинуть, хватит ли мне одежды на непредвиденную и явно дальнюю поездку. «Алиса?» — нетерпеливо позвал папа и, вздохнув, медленно повторил: «Ну же, когда ты сможешь прилететь? Я уже в приложении авиакомпании. На какую дату взять билет?» «Хоть сейчас, папа. Решено. Бери билет на ближайший рейс».